«И как ты меня видишь, интересно?» Не выходя из-под камуфляжа, спросил я. «А что, разве не должна? Странный ты какой-то», недоумевающе посмотрела на меня девушка. «Если ты просто стоишь в темном углу, совершено не значит, что ты стал полностью незаметным». Начала она опять свои наставления. «Пожалуй, я тебя еще и технике шиноби обучу. Прямо чувствую в тебе большой потенциал». Похлопала она меня по плечу, чуть не сбив с ног. «И почему ты такой бледный весь, как призрак какой-то? Блин, я сначала тебе вломить хотела. Подумала, хтонь какая-то опять залезла. ХММ, у тебя какой-то особый дар, что ли?» Вышел я из-под камуфляжа, в котором, похоже, теперь нет никакого смысла, и уставился на девчонку. «Я, как бы, должен был быть невидимым. Навык у меня такой есть. Был точнее, как оказалось для некоторых бесполезный. Ао, четкий пацан. Ха-ха, прикольно», заулыбалась девчонка. «Неплохой навык, так-то, но хороший шиноби тебя вмиг раскусит. Может, ты и прячешься с его помощью физически, но вот энергетически ты остаешься полностью на виду. По сути, именно так я тебя и видела. Может, поэтому и приняла за призрака? Странная у тебя магия, конечно. Цвет структуры необычный, пурпурный, кажется. Я, если честно, плохо разбираюсь во всех этих цветах и оттенках. Такая я себе девчонка, да, больше люблю морды бить, чем вот эти вот все рюшечки, платьица. Отец за это меня все время понукает. Мол, в кого ты такая? Кто тебя за муж возьмет? У иных мужиков мышцы меньше, чем у тебя. Разоткровенничалась девчонка. Так, ну ладно, что-то я увлеклась немного. Так и зачем ты тут прячешься? Поджидаешь кого-то? Кабанова, что ли? Так нет его. После той драки с тобой не появлялся больше. Только пухлиш этот тут трется. Брат его младший. Продолжила девчонка бормотать. «А, подожди, или тут просто маньячишь, ждешь свою жертву?» «Да», с прищуром уставилась на меня девчонка. «ХММ, но тут кроме смотрителя и наставника моего сейчас никого нет. Сомневаюсь, что тебя интересуют накачанные мужики или дряхлые пенсионеры. Ао, погоди-ка, я, кажется, поняла, так ты меня поджидаешь. Ничего си, аче, чего хочешь, сделать со мной всякое? Да, Опять ее куда-то понесло. Еще одна проблемная на мою голову нарисовалась, что ли? Надеюсь, сейчас не вылезет какое-нибудь очередное божество и не начнет впаривать мне свою подопечную. Да и дар у меня вполне обычный, кстати, хоть и редкий, конечно. Я богатырка, ну с уклоном в Шаолинь немного и все в таком духе. Продолжила бормотать девушка. Так что, кого поджидаешь то? Неужели действительно меня, влюбился что ли? А, нет, не неси ерунду. Отмахнулся я от нее. И что это еще за богатырка такая? Впервые слышу о таком даре, спросил я. Ну вот такая, только никому не говори, понял? Я не совсем обычный маг, и тут все думают, что я просто очень способный физик. Спалишь меня, прибью, зашипела на меня девушка. Кстати, меня Виктория зовут, Виктория Козлова, но можешь звать меня просто Вик, подмигнула мне девушка. Ха-ха. Получается, у нас с тобой имена похожи, и ты Вик, и я Вик, необычно выходит, да, Вик, Вики мы, ха-ха, прямо сама судьба нас с тобою свела, и в ночи у портала, нас божество обручало, блин, нет, обручило же должно быть, но так нескладно выходит, хлопнула меня девушка по плечу, и я чуть пополам не согнулся, вот так силища то, а с виду такая милая и хрупкая девочка, так, погодите-ка, она сейчас сказала Козлова, да, а не та ли это самая Козлова, что хотел мне подсунуть тот бог-козел? Это же не может быть она, да, это же просто простое совпадение, а не божественное провидение там какое-то. Я же просто совершенно случайно встретил именно ее и именно тут, и именно сейчас и именно слишком много именно, да, ну а ты это, все-таки, скажешь уже чего тут маньячи, что в темном углу, кроме меня и мужиков тут уже точно нет никого, все по домам разбежались, это я, как всегда тут допоздна торчу. Отец постоянно ворчит, что я в темное время одна по городу болтаюсь и никогда не вызываю водителя, чтобы до дома доехать. Снова начала она трещать. Так, погоди-ка. Вдруг она вытаращила глаза. Так ты это меня что ли поджидал? Хотел со мной сделать всякое? Да, засопела девчонка и приблизилась ко мне вплотную. Так, стой, я же это уже говорила. Да. Похоже, ей на тренировках этих ее слишком часто по голове прилетает. А, да нет, ты о чем вообще? Сглотнул я нервный ком в горле, еще не хватало мне очередной проблемной на свою голову. Чур меня, Чур, у меня тут дело просто одно есть. Хотел вот на тренировки записаться. Просто ждал, когда преподаватель освободится, чтобы не мешать занятию. В общем, пойду я, да, попытался я выскользнуть, но какой там, девчонка схватила меня обеими руками за плечи и вцепилась как клещ. А ну-ка, выкладывай, что у тебя тут за дело такое? Подожди, ты сказал на тренировке, Рили, значит, все-таки послушал моего совета, молодец, знала, что ты клевый парень. Приблизилась девчонка ко мне вплотную лицом и чуть ли не обнюхивать стала. А ну постой-ка, чего-то ты мне, по-моему, втираешь. Я же только что тебе это предлагала, или ты и раньше этого хотел, или просто пытаешься так меня спровадить. А ну-ка вкладывай давай все, че в карманах прячешь, пха, что-то горло сегодня саднит. Связки что ли надорвал, или продуло, надо бы настоечки пригубить перед сном, а то совсем развезет. Послышалось откуда-то издалека. Черт, еще кто-то прется. Что же вам всем не имется то сегодня? Твою же за ноги. Думай, Виктор, думай, как никогда еще не думал. Думай головой, а не как обычно. А-а-а, черт, щелкаю пальцами, и Виктория исчезает у меня в голове. Ну не в голове, ладно. Мы уже выяснили, что это специальная комната. Но мне так проще выражаться. Я вновь прячусь под камуфляж и на всех парах несусь к порталу. И проваливаюсь в него ровно в тот момент, когда в зале появляется пенсионер-вахтер, являющийся здесь заодно и привратником, видимо, отходивший в туалет. А-а-а, истерично вопит Виктория, оказавшись непонятно где. Че, что это было? Где я? Что ты со мной сделал? Тише, тише, не кричи ты так, пытается успокоить Лиза, возникшую вдруг из ниоткуда посреди комнаты рыжую и мускулистую девушку. Кто вы? Что это за место? Куда я попала? Что он со мной сделал? Меня же после такого никто замуж не возьмет. Не унимается ошарашенная Виктория. Успокойся, все в порядке. Вика, пытается привести в чувство девушку Алиса. Вика, да посмотри уже на меня. Вика, раздается звонкий удар ладони по щеке. А, Алиса, и ты здесь. Значит, он и тебя тоже. Да, чертова маньячина. Он сразу показался мне подозрительным. А ведь с виду такой милый мальчик. Значит, и пропавший Кабанов, с которым он дрался на арене, тоже где-то тут, да, он его расчленил и спрятал, или съел, он ведь его съел, да, вырвал его еще бьющееся сердце и схомячил, причмокивая от удовольствия. Я такое в кино видела, там тоже тихий и милый с виду мальчик оказался неведомой хтанью. А-а-а, хныкала девчонка, сидя на, да она и сама не понимала на чем, кажется, это было чье-то тело. Мы все мертвы, да, он всех нас убил. И теперь мы как неупокоенные души находимся здесь. Я даже не знаю, где мы. А где мы? Лиза, а-а-а, да успокойся ты уже, наконец. Сколько можно? Завопил Эфрит. Уже голова от тебя болеть начинает. А-а, и он тут? Он и себя что ли убил? Идиот, как так можно? Замахала руками Виктория, а потом увидела и второго и третьего Виктора. Как? Почему его тут так много? Что это за место? А-а-а, успокойся, мы не умерли. Мы все... Как бы это тебе объяснить то, замялась Лиза, да что же такое-то, мы все в особом и безопасном месте, поддержала разговор подошедшая Мирабель, тихим и убаюкивающим голосом, да, спасибо, Мир, закивала головой Лиза, ты в безопасности, слышишь, с тобой ничего не случилось, нет, нет, нет, такого просто не может быть, я не могла вот так, продолжала истерить Виктория, Викусик, дорогуша моя, все нормально, заговорил вдруг появившийся из ниоткуда бог Козел. Ты в надежных руках, посмотри на меня, Вика, твою-то бога мать, заорал Козел и затряс бородой. А, покровитель, он и вас тоже убил, да, еще один звонкий удар, что уже покровитель отвесил Виктории. Ой, чего вы все меня бьете то, чего я вам такого сделала, успокоилась, хороша, проблеял Козел. Слушай меня, Виктория, очень внимательно, а не как обычно. Твоя судьба связана с этими людьми. Скоро ты все поймешь и сама, а пока. Пока в общем, сказал Козел и исчез. Ну вот прямо как натуральный Козел, человеческий который. Девушка со слезами на глазах осматривалась вокруг и хлюпала носом. Никогда еще она так не была напугана. Она, гроза всех бойцовских клубов, несокрушимая валькирия, как ее называли все, думая, что она не в курсе этого. Ее глаза вдруг зацепились за висевшие в воздухе изображение. Изображение того, что происходило снаружи. Изображение, показывающее то, что видит сейчас Виктор. Изображение на странного вида телевизоре, что висит на стене перед большим диваном, на котором сидит и что-то есть. Внимательно смотря за происходящим на экране, большая группа людей разного пола и возраста. Затащив девушку в свое сознание, я прыгнул в портал. С другой его стороны я, по уже сложившейся традиции, не вынырнул, а направился по пространству между изнанками. Преодолевая песчаные барханы, я двигался в сторону горизонта. Если такой здесь вообще есть, где-то тут должен быть прикопан труп того фиолетового старика. Он же ведь помер, да, он же не провел меня, как неразумного ребенка и просто притворился. Хотя, наверное, его уже поглотила местная фауна. Или как тут это все происходит? Шел я долго, пока решив никого не выпускать. Наверное, тут было невыносимо жарко из-за палящего солнца, но я не чувствовал каких-либо неудобств. Думал, что смогу снова найти тот рынок, на котором встретил зеленокожего, но нет. Сколько бы я ни шел, ничего похожего на тот рынок я так и не увидел. Может, я вообще заблудился? Тут куда ни глянь, сплошная пустыня. Даже тварюшек никаких сейчас нет. Похоже, все попрятались. Остановившись на возвышенности, я осмотрелся и ничего нового не увидел, кроме бесконечного песка. Ну, и что дальше? Куда идти? Где тут переход между слоями? А он вообще тут есть? Глубоко вздохнув, я закрыл глаза и попытался ощутить пространство вокруг. И, кажется, уловил какую-то тонкую нить энергии. Повинуясь чутью, я пошел по этой еле видимой нити. Точнее невидимой, а ощущаемой. Через некоторое время я вышел к, казалось бы, заброшенному поселению. Здесь были какие-то клетки из стальных прутьев. Какие-то люди вели какие-то раскопки, или что-то вроде того. Также здесь обнаружился небольшой лесок, в котором я и решил притаиться, чтобы внимательно все рассмотреть. Это не похоже на межпрослойку. Я где-то пропустил переход на другой уровень изнанки. Очень похоже, что именно так и есть. И что это за место, интересно. Эти люди тут рабы, что ли? Или преступники? Они вообще из того мира, из которого я сейчас пришел? А они вообще люди? Много вопросов, да, слишком много. В скором времени в поселении началась какая-то паника. Люди начали истерить и метаться. По доносившимся до меня крикам я понял, что у них захлопнулся какой-то портал и все они теперь тут непременно умрут. Пока одни люди продолжали истерить, из поселения вышла какая-то группа и направилась в известном только им направлении. Как я понял, это были сильные маги, что, видимо, охраняли людей. Хотя, судя по виду и одежде этих людей, их не охраняли, а скорее стерегли. Это, кажется, местные надзиратели, а все оставшиеся – каторжане. Может, это те самые люди, которых уличили в одержимости. Спустя еще какое-то время из поселения снова вышел человек, в этот раз один, и бежал он. Да черт его знает, куда он побежал. Продолжая наблюдать за происходящим, я услышал голос березы в голове. «Виктор, кажется, я, кажется, ощущаю здесь кровь моего рода», – задумчиво говорила она. «Что? Кровь рода? Ты ощущаешь родителей? Значит, они живы?» – завопила Лиза. «Не знаю, не могу понять. Слишком слабый след, но он уходит отсюда дальше. Их точно уже нет в этом поселении», – продолжала Береза. «Так, погодите-ка, твои родители же пропали в Челябинской аномалии. Это что же она самая и есть, что ли? Это как мы тут так быстро оказались? Сколько в реале от Нового Петербурга до Челябы пилить? Сутки? Двое? Мы же всего несколько часов шли. Это как так-то? Ну вот так, не время сейчас об этом думать, Вик. Нужно родителям помочь», — захныкала Лиза. «Вдруг они еще живы и недалеко отсюда? Может, мы их найдем? А чего гадать-то? Сейчас пойду и спрошу. Как их звали, напомни», — сказал я. «Антон и Мария», — ответила Лиза. Кивнув мысленно головой, я отправился в поселение, где люди уже немного успокоились. Все еще находясь под действием камуфляжа, я прогулялся среди людей. Все они были сильно измотаны и напуганы. Среди толпы оборванцев Лиза никого похожего на своих родителей не увидела. Мне же немного странным показалось, что за родителей она прямо переживает, а когда приемный брат копыта отбросил, то, как бы, и норм было. Что у нее в голове вообще происходит? Я подошел к человеку, что находился чуть дальше всех остальных и шепотом заговорил с ним. «Здравствуй. Страшно? Не бойся меня, я друг. Давай просто смотреть друг другу в глаза, пока они не устанут. Не хочешь? Почему?» Начал я говорить какой-то бред, сам даже не понял, где этой ерунды нахвататься успел. «А, что это? Кто тут? Кто со мной говорит?» Попытался завопить мужчина, но я осторожно прикрыл ему рот невидимой рукой. «Тише, не кричи, я просто задам тебе несколько вопросов, ответь на них, только честно, хорошо?» Продолжил я шепотом. Мужчина вытаращил глаза и начал пыхтеть, а после он закивал головой, соглашаясь выполнить то, что я прошу его сделать. «Хорошо, я отпущу тебя, но ты должен говорить тише, никто не должен нас услышать, наш разговор – это секрет», – прошептал я ему и убрал руку. «Кто ты такой? Ты бог, да, ты поможешь нам, спасешь нас», – прошептал мужчина, оглядываясь. «Скажи ему, что им помогут, скоро», – заговорил в моей голове Артем. «Местный граф их спасет, скажи, что КР, Кротовский, да, некто Кротовский им обязательно поможет, да, вам помогут, стоит лишь немного подождать, и вы все выберетесь отсюда», – передал я слова мужчине. «Кротовский спасет вас, верьте в Кротовского, п помогут, Кротовский, ха хорошо», – шептал мужчина, и на его глазах наворачивались слезы. «Что ты хочешь узнать? Ты знаешь неких Антона и Марию Березовых?» – спросил я. «Да-да, они были здесь, с нами, но», – замолчал мужчина, не договорив. «Продолжай», – поторопил его я. «Они», – пытался выдавить из себя мужчина, из-за чего Лиза была вся как на иголках. «Говори», – зарычал я. «Простите, они сбежали отсюда с еще парой человек. Я не знаю, где они сейчас», – заскулил мужчина. «Их пытались искать, но не смогли найти. Тут очень много хищных зверей, скорее всего, замолчи». Снова я на него рыкнул, не дав договорить. «Как давно это было?» — снова спросил я шепотом. «Несколько недель назад», — прошептал в ответ мужчина. «Хорошо, спасибо, что ответил на мои вопросы». Похлопал я мужчину по спине, а потом осмотрел всех здесь присутствующих. Им явно тут было очень плохо. Кажется, местный магический фон им вредит. Протянут ли они в таком месте, ожидая помощь? Сделай им артефакт защиты. Снова влез Артем. «ХММ, а почему бы и нет? Парень так-то дело говорит». Согласился я с Артемом и, зайдя в комнату легиона, создал силой мысли амулет защиты. «Это небольшой кристалл, что у меня получился, своей аурой должен накрывать небольшую область и защищать от негативного магического фона. Как только я вернулся, держа амулет в руке, и он начал действовать», — мужчина вздохнул с облегчением. «Я же сделал себе зарубку, что из комнаты легиона вещи можно выносить в реальный мир. По крайней мере, с амулетом у меня это вышло. Вот, держи, и береги, как собственную жизнь». Протянул я ему амулет, что появился перед ним в воздухе. «Возьми его, это поможет вам продержаться столько, сколько потребуется. Когда вас спасут, он разрушится. Удачи вам», — сказал я, и прежде чем покинуть поселение, оставил перед мужчиной большую сумку с различными продуктами, что бросил мне из легиона Артем. Умный паренек все-таки, действительно, провидец. Я только было хотел принести людям провизии чистой воды, а он вот тут же все это мне подкинул. Мужчина, крепко сжав в руке амулет, тут же кинулся к сумке, а когда понял, что в ней, стал подзывать к ней и остальных людей и собирать их ближе к себе, чтобы амулет защищал их тоже. Не знаю, что он им там говорил, раздавая продукты, это уже не важно. Теперь у меня возникла новая задача. Родители Лизы могут быть все еще живы, а значит нужно попытаться их найти. И мои четко продуманные планы снова вынужденно меняются, уже в который раз. Глава 21. Что же, снова приходится вносить корректировку в идеально продуманный план. Ну ладно, ладно, не идеально, но ведь хорошо, даже отлично, все было точно продумано. А теперь блуждать чуть ли не по всей изнанке в поисках выживших, или нет, родителей Лизы. И не подумайте, я совершенно не против их найти и буду только рад, если они все-таки живы. Я бы с куда большим удовольствием продолжил исполнять свой план, но не могу отказать в подобном вопросе. Не знаю почему, просто не могу, и все. И дело даже не в том, что Лиза в этот момент смотрит на меня, как на последнюю надежду человечества на выживание перед неминуемым концом. Просто я и сам считаю это правильным. Помочь, если могу. Спасти, если есть шанс. Все-таки теперь Лиза моя семья, и ее родители, следовательно, тоже. Однако, пока мне совершенно непонятно, где их тут вообще искать. Одна надежда на то, что Береза сможет почуять след членов своего подопечного рода. Или как она там эту самую родовую кровь-то почуяла. Ты тоже должен видеть след, Виктор. Моя сила теперь твоя, как и твоя моя, — сказала Береза. ХММ, ладно, и что мне делать? Припасть к земле и активно ее нюхать, чтобы взять след? — спросил я, зачем-то вслух, хотя вокруг меня никого не было. Нет, мы что, собакевичи какие-то что ли? Просто почувствую энергию вокруг себя. Ты же уже это делал. Только теперь сосредоточься на чем-то конкретном. На кровном родстве. Тело-то у тебя Березово. Вот и ищи похожую энергию. Наставляла меня Береза. Так и какой резон в том, что у меня тело Березово? Он же из рода Скалы, а не Березы. Сказал я снова вслух. Ох ты ж, а ведь точно. Хлопнула руками по своим объемным бедрам Береза. Совсем об этом забыла. Так, тогда давай попробуем так, сказала Береза и начала творить какую-то магию, при этом подключившись к моему сознанию. Как она и сказала, мои силы теперь ее, а значит она может видеть моими глазами, а я ее. Я ведь точно так же тогда подключался к Ифриту, когда он летал, и к Березову, взяв по собственный контроль его тело. Ну затупил я опять немного, с кем не бывает, и не надо сейчас говорить, что со мной это бывает чаще, чем нужно. Попробуйте сначала оказаться на моем месте, а потом я посмотрю, как у вас все будет получаться. Оладушки, попробую, ответил я и, прикрыв глаза, начал пытаться почувствовать потоки, смотря на мир глазами Березы. Поначалу ничего особенного я не находил. Ну да, энергию я ощущаю, вполне четко вижу потоки магии, но вот чтобы выделить в ней лишь один нужный след, хотя нет, вот, кажется, есть что-то знакомое. Да, вроде это именно оно, тонкая зеленая линия знакомой мне магии рода Березовых. Что же, дружно мы идем по следу, и явно стоит поторопиться. Если люди еще живы, то не факт, что это надолго. У них то с собой артефакта защиты нет, и даже если они сильные маги и смогут самостоятельно противостоять местному давящему фону, то вот живность местная явно не на пользу их организму будет. А учитывая сколько времени прошло с их исчезновения из этого поселения, я буду очень сильно удивлен, если они до сих пор в полном порядке. Двигаясь по еле улавливаемому следу, я шел вперед. Вся дружная компания по-прежнему оставалась в моей голове, точнее в специальной комнате в моей голове, или, где она там в действительности находится. Выпускать их все еще не было нужды, будут только мешать, особенно Лиза, которая сейчас сама не своя и истерит не хуже Виктории. Виктория же, вроде бы, значительно успокоилась и сейчас со всеми наблюдала за происходящим через мои же глаза, точнее через экран, на который транслировалось все, что я вижу. Но, судя по крепко сжатым кулакам, она все еще бесится, или просто переживает и волнуется, где-то внутри себя, возможно, очень глубоко. Но чувствую, мне все равно прилетит, когда наконец ее выпущу. И прилетит явно не слабо. Рука у девчонки точно тяжелая. А главное, на кой я ее все еще с собой то тащу? А, может, надо было ее в том поселении с каторжниками выкинуть? Да свалить по-тихому, не надо, заговорил вдруг Артем. Все идет так, как должно быть. Твоя судьба с ней тесно связана. Но я не раскрою подробностей, даже не пытайся об этом думать или спрашивать. Узнаешь обо всем, когда на для этого придет время. Вот ведь маленький засранец, точно писец, прям вылитый. Проделав достаточно долгий путь, я все еще продолжал идти, точнее бежать, по еле видимой полоске магического следа. Монстров на моем пути по-прежнему не было. Кажется, они меня действительно боятся, ибо даже те, которых я случайно замечал вдали, спешили как можно быстрее исчезнуть из моего поля зрения. Вскоре след оборвался, и нет, я не потерял его. Вот он ровно и четко обрезан, как будто уходит в другую часть пространства. Можно даже сказать, проваливается. Точно, проваливается на следующий слой изнанки. Она ведь как слоеный пирог. Слои находятся друг под другом, как ступени, куда-то ведущие. И это не параллельные миры. В параллельных мирах свои такие же изнанки. Как все сложно, однако, устроено. И, как мне-то дальше пройти? Как провалиться на следующий слой? Кажется, тут хороший и опытный порталист нужен. Задумалась Алиса. И где я его тут возьму? А они где его взяли? Задумался в ответ я. Явно должен быть какой-то другой способ. Ну так сам пробей. У тебя же есть межмировый переход. Че тупишь опять? Встрял Ифрит в мысленный диалог двух разумных существ. Это ты меня что ли неразумным сейчас назвал? Могу и тебя назвать неразумным. Я же говорил, что не все навыки мне доступны. И этот твой межмировый переход у меня сейчас заблокирован. Сам же видеть должен. Фыркнул я ему в ответ. У тебя заблокировано все только в твоей пустой голове. Продолжил Ифрит. Или думаешь, та бурда, которую ты выпил, хоть на что-то повлияло, это всего лишь тонизирующий коктейль был, чтобы с девочками не оплошать. Виагра, короче, местная, весьма дорогая, Кстати, тебя этот зеленожопый просто нагрел, чтобы ты свалил побыстрее. Да и не никакой это не гоблин был. Так что просто возьми и активируй способность, а не ной тут о своей несостоятельности. Бестолочь, фыркнул в ответ Ифрит. Или выпусти меня, я сам все сделаю. Сказано, сделано. Я не стал спорить, потому Ифрит вывалился в мир и начал творить свою магию. Ну или делать вид, что творит, потому как кроме кряхтения и таращения глаз пока ничего не происходило. Ну и, ты просто по-большому захотел, что ли, потому и наружу попросился. Где результат-то хоть какой-нибудь? Подковырнул я этого наглого засранца. Аха, ха, ха, то ли прокашлял, то ли прохохотал он. Может, сам тогда попробуешь? Ах да, ты же не можешь, у тебя же ограниченные возможности. Начал он опять гнуть из себя подонка, но ему не дала закончить Лиза. Хватит уже собачиться, идиоты. Там мама и папа где-то погибают. Со слезами на глазах завопила девчонка. Прости, хором ответили мы с Ифритом. Давайте вместе попробуем. И я имею в виду все вместе, сказал я. Объединим всю нашу магию. И нас тоже выпустишь, с надеждой спросила Виктория. Нет, от тебя-то какой толк будет? Или ты умеешь порталы открывать? Возмутился Ифрит, возвращаясь обратно в мою голову. Давайте вместе, как он и сказал. Может, и навык ему сможет разблокировать заодно, раз он сам не может. А как? Спросила Алиса. Да просто представь, что ты Виктор и твори магию, мы же у него в сознании. Ответил Скала и, вытянув руку вперед, закрыл глаза и засветился желтым светом. Те же действия повторили все, и даже Виктория вдруг вскочила и начала повторять за всеми. И что самое странное, она тоже начала светиться. Но вот как, она же не Ифрит, как мы. Но я не стал отвлекаться на эти мысли и сделал так же, как все. Вытянул руку и закрыл глаза. И нет, светиться я не начал. Я иногда подсматривал на то, что происходит вокруг, и стал замечать легкую рябь пространства перед собой. Постепенно эта рябь начала уплотняться, и через какое-то время наконец передо мной забрезжил стабильный портал. Навык межмировый переход разблокирован. Фух, было тяжко. Простонал Березов, плюхнувшись на задницу. За ним это действие повторили и остальные. Ну а я, не став терять время, шагнул в получившийся портал. Переход тут же закрылся за моей спиной, стоило мне коснуться пушистой зеленой травки обеими ногами. А во, а тут все совсем иначе, восхищенного сказала Алиса. Конечно, все слои изнанки уникальны. Есть миры, полностью заполненные водой, есть бескрайние пустыни, а есть и такие, что состоят из зеркал или маленьких кубиков, пояснила змея, и даже удивительно, что в этот момент она не занималась очередным непотребством, прямо сама на себя не похожа, после того, как стала Ифритом. Прям любо-дорого посмотреть, ах ты ж черт, сглазил. Начала похабно лыбиться и сиськи мять, причем не свои, а стоящие рядом березы. Однако она очень осведомлена о изнанках. Неужели побывала на многих из них, а чего раньше про это не рассказала? Пока девочки развлекались, я вновь уловил еле заметную линию магии, которая в этом мире была уже чуть тоньше. Видимо, по прошествии времени след становится слабее. Или это потому, что жизненные силы людей начали увядать? Вновь припустив во все тяжкие, я погнал на пределе своей скорости, стараясь не терять из вида нить магии. В этом мире уже были зверушки, которых можно было видеть без особых напрягов, но они все еще разбегались при виде меня. Оно и хорошо, нет на них сейчас времени. Если потеряю след, то уже не смогу отыскать. Линия начала становиться все тоньше и тоньше. Пробежав до очередного обрыва нити, я снова попробовал открыть переход, и он открылся как тут и был. Я даже особо и подумать не успел, просто щелкай, вот он проход. Кажется, навык все же начал стабильно работать, и мне действительно ничто не мешало его использовать ранее, кроме меня самого. Какой-то ментальный блок что ли стоял. Перейдя на новый слой, я попал в сказочный зимний лес. Это уже четвертый по счету слой. В нулевом находится Академия. Первая изнанка была пустыней, вторая густым зеленым лесов, третья вот, зимний лес. А что дальше? Даже интересно стало. Но что было более интересно, так это то, как люди без моей магии смогли пройти два перехода и, судя по вновь оборвавшемуся следу магии, пройти еще дальше. Вновь пробежав локацию и не встретив местных животных, готовых пообщаться, следуя по хлебным крошкам, точнее по крошкам родовой магии березовых, я открываю очередной портал и прохожу на новый слой изнанки. Это уже четвертый, и вновь меня встречает лес, только в этот раз тропический. Прямо так и тянет все эти локации подробнее исследовать, но сейчас на это нет времени и потому, попав в очередной неизведанный мир, я беру след и несусь вперед, не разбирая дороги. Очередной обрыв магической нити и новый портал. Пятая локация изнанки, мертвый город с достаточно развитыми технологиями. Вот только они явно не помогли местному населению. Тут прямо зомби-катапокалипсис какой-то произошел, или что-то типа того. Бегу дальше и снова переход. Шестой слой, непроходимое болото. Причем реальные топи. Чтобы идти дальше, приходится использовать навык левитации, который ранее был мне доступен, но я как обычно протупил и сразу его не использовал, боясь потерять след. И все-таки, я не могу понять, как тут люди столько порталов пройти смогли, и почему они идут так быстро. Всего несколько недель прошло, а я не могу их нагнать на уже почти нечеловеческой скорости. Здесь что же и время по-другому идет, или они пользуются какой-то магией телепортации, или их что-то, или кто-то куда-то тащит. Седьмой слой, вновь пустыня. Только песок неестественно красный, как будто это и не песок, а высохшая кровь. Здесь зверушки уже были более любопытные и одна тварь даже попыталась меня схватить, вынырнув из песка, но у нее не вышло. Я даже не стал ее рассматривать, а просто пробежал по ее удивленной морде и, судя по хрусту костей под ногами, что-то ей и вовсе сломал. Снова конец следа и снова делаю пробой. Восьмой слой. Так далеко вообще ступала нога разумного человека? Почему именно разумного? Да потому что надо быть полным идиотом, чтобы сюда добраться, или очень везучим полным идиотом. Водный мир. Вот прям полностью водный мир. Именно про такую изнанку говорила змея, ни грамма суши вокруг, насколько способны увидеть мои глаза. Я чуть не окунулся в прохладную и явно соленую водичку мирового океана, чудом успев воспарить при выходе из портала. Ну и вот как люди тут смогли пройти? Нет, серьезно. Как? Вплавь? Или им кто-то дал хорошего пинделя на выходе из портала, что они пролетели все это расстояние до следующего перехода? Почему до следующего? Да потому что я сейчас снова стою, точнее парю, перед ним. И снова след оборвался четко по границе миров. Правда, он уже настолько тонкий, что даже человеческий волос можно считать хорошим канатом. Однако же в этот раз я не успел открыть переход и пройти дальше. Местная фауна решила детально изучить незваных гостей. Почему детально? Да потому что меня реально чуть не разобрали на части. Меня, полубога, мать вашу, две твари размером, да я даже сравнить ни с чем их не могу. Просто огромные животные. Сначала из абсолютно спокойной водной глади в небо резко выстрелили огромные шипастые щупальца, десятки щупалец, а после показались и сами их владельцы, два здоровенных черных, как сама тьма, монстра, напоминающих осьминогов лицевого мира. Я летал просто как боженька, уходя от атак этих тварей, а самое обидное, что их вообще не брали какие-либо мои атаки. Магия им вообще была по барабану, ни огонь, ни лед, ни ветряные серпы, ни каменные пули. Ничто не наносили им хоть какие-то повреждения. У них что, полная устойчивость к магии? Да как отвязаться от этих тварей? Пару раз меня все-таки умудрились ухватить за ноги и утащить под воду. Но каким-то чудом, мне все же удавалось вырваться и вновь воспарить. Пробовал подняться выше, но щупальца все равно до меня дотягивались. Пробовал полностью проморозить водную гладь, но монстры просто пробивали своими башками образовавшийся лед, совершенно не обращая внимания на его толщину. Черт, тут так и подохнуть можно. Вот вам и божественные силы Ифрита. Имба, мать ее, да даже она не помогает. И что мне делать? Уже все доступные навыки использовал. А, нет, вот еще аномалия вроде стала доступна. И что это такое вообще? Активирую навык и ничего не происходит. Ну и что? Что это за аномалия? Что вообще за? Внимание! Использованного аномалия. Начинаю сбор данных для активации. Ошибка. Невозможно подключиться к внешним датчикам для сбора данных. Ошибка. Доступ к основному серверу невозможен. Выполняю активацию случайной аномалии. Внимание. Сбой программы. Активирована аномалия. Сжатие ядра. Внимание. Сбой программы. Активирована аномалия. Вихрь. Внимание. Сбой программы. Активирована аномалия. Не успеваю я додумать матерную мысль, как в воздухе появляется заметное напряжение. Монстры замирают, как будто тоже прислушиваясь к новым и незнакомым ощущениям. Их щупальца пробуют уплотняющийся вокруг воздух. Я, на всякий случай, поднимаюсь еще чуть выше и немного отлетаю в сторону. Что-то мое шестое чувство, что ниже спины, начинает делать активное жим-жим. Не к добру это все. Ой, не к добру. Кажется, аномалия начала работать, и работать явно не так, как было задумано изначально. Пространство между мной и монстрами начало темнеть и еще больше уплотняться. Это происходило до тех пор, пока в воздухе не появился плотный темно-синий сгусток в виде идеального шара. Монстры пробовали новое образование щупальцами, проникали внутрь, не ощущая сопротивления материи, гладили поверхность шара. Один даже потянулся к шару мордой и попробовал проглотить. Ну вот тут-то вот значит и сработало. Шар резко уплотнился, оторвав щупальца второму монстру, что засунул их внутрь материи. Потом резко расширился, поглотив еще больше пространства вокруг себя. Снова уплотнился и резко сжался. И снова расширился еще больше, уплотнился, и снова сжался. И снова, и снова, и снова. Частота колебаний все нарастала и нарастала. Монстров рвало на куски, и они ничего не могли сделать. Их просто затягивало внутрь аномалии, как и меня. Черт, меня реально начало затягивать. Вокруг пульсирующего шара возникли сильные воздушные потоки, что подхватывали все, до чего только могли дотянуться и тащили в пульсирующий шар. Вокруг будто настоящий торнадо разыгрался. От монстров уже ничего не осталось. Их полностью перемололо в фарш. И теперь шар затягивал уже воду, оставляя идеально ровный вырез полукругом, который даже не успевал заполняться новой водой. Пульсация все ускорялась и ускорялась. Пространство внутри аномалии стали заполнять хаотично бьющие молнии. Мне показалось, что даже огненные шары появились. Казалось, что это никогда не закончится. Я был уже на пределе, пытаясь отлететь подальше, но меня все продолжало и продолжало тащить к шару. Я совершенно не ожидал, что моя магия будет опасна и для меня самого. В какой-то момент пульсация достигла своего апогея. Последнее резкое сжатие шара, сопровождающееся громким хлопком и все его содержимое, что аномалия успела натолкать внутрь, сдавить с невообразимой силой, резко выбрасывает наружу. Этим исходящим потоком меня откидывает и закручивает в штопор. Я теряю ощущение пространства и падаю в воду с большой высоты. Все-таки нужно плотнее заняться тренировками полетов. Похоже, мой вестибулярный аппарат к такому совершенно не приспособлен. Перед глазами появилась непроглядная темнота. И еще я, кажется, оглох. Не могу вздохнуть. Вода сильно сдавливает тело. Кажется, еще немного и я достигну морского дна, если оно тут есть. Ребята в голове истошно вопят. Интересно, а если я тут помру, они тоже, или их просто выкинет из моего сознания? Пронеслась у меня в голове мысль. Так, отставить подобные мысли. Нужно собраться и просто отпустить все происходящее вокруг, отдаться потоку, расслабиться и соприкоснуться с вечностью. Резкий толчок выбрасывает меня на поверхность. Судорожно делаю глубокий вдох и откашливаю воду, попавшую в легкие. Пытаюсь открыть глаза, но это получается не сразу. Голоса в голове что-то орут, но я не могу разобрать. Черт, я что, реально чуть не помер? Не думал, что такое вообще возможно. Видимо, я переоценил свои способности. Вот вам имба, божественная кровь и все такое. Как дитя малое окунули мордой в океан и хорошенько прополоскали. Кто ты такой, смертный? Раздался громогласный голос у меня в голове, заставивший сконцентрироваться на происходящем. Я все же смог, хоть и с большим трудом, разлепить глаза. Я парил над водной гладью на достаточно большой высоте и делал это не по своей воле. Меня держала щупальцем еще более здоровенная красная тварь, и кажется, это именно она со мной говорила. «Сам ты тварь», — вопило существо у меня в голове. «Я Эрго, как ты смеешь убивать кого-то в моем мире без моего на то дозволения? Звиняй, но они первыми напали. Что мне еще оставалось?» — хрипел я, окутанный мощным щупальцем. «Что странно, существо держало меня нежно и даже не пыталось сдавить. И зачем мне тебя сдавливать? В тебе что, есть питательное содержимое? Что-то я сильно сомневаюсь в этом». Продолжало грохотать существо. «Эрго у меня в голове. Что вообще такое эрго? Это разумное животное, достигшее уровня самосознания и человеческого разума. Достаточно редко такие существа встречаются, так-то. Большая удача встретить подобное животное». Проконсультировала меня Береза, чей голос я, наконец, смог разобрать из общего гвалта. В этот момент щупальце отпустило меня вниз и отпустило, и я смог сам парить над водой, а существо эрго вдруг начало меняться, и через мгновение передо мной прямо на водной глади лежала полностью голая красивая женщина с красной кожей. Я даже немного засмотрелся на ее округлые формы. Никогда бы не подумал, что смогу встретить такой красоты девушку. А мы, значит, не настолько красивы, да? Разобрал я, наконец, и остальные голоса в голове. И это была Алиса? Да, кажется, это она. Это точно был ее голос. Что? О чем это ты? А я о чем? Встряхнул я головой и вновь посмотрел на голую женщину перед собой. С моих глаз как будто спало наваждение. И нет, женщина передо мной была так же красива и бесподобна, но моя реакция на нее стала более адекватной. Это что, опять какое-то ментальное воздействие было? Ой, да ладно, я всего-то немножко решила пошалить. Тут, знаешь ли, весьма скучно. Никто из разумных сюда не заглядывает. И я просто хотела тебя проверить, а ты весьма стойким оказался. Уважаю. Чем-то ты напоминаешь мне старого друга моей сестры, но это не важно. Меня Брунгильда зовут. А ты кто, и зачем ты здесь? Спросила женщина привычным образом, то есть ртом и голосом. Я, кха, кха, закашлялся я, так как не вся вода еще вышла из моих легких. Я Виктор, Виктор Стоун. Я просто мимо проходил, точнее пролетал, когда они, кха, кха, напали, и я ничего не смог с этим сделать. Это тоже были эрги? Твоя семья? Нет. Ты что, это не эрги, просто местные монстрики, совсем еще малыши неразумные, можно сказать младенцы, не понимающие, что можно, а что нельзя. Эх, жалко их, конечно, но что теперь поделать, сама не уследила, поздно тебя заметила, вот и не успела вразумить, так сказать, неопытную молодежь, ответила Брунгильда. И что это вообще за магия была такая? Фон стоял такой, что я подумала, что само пространство разорвет. Прости, кха. Ха, прохрипел я, это была аномалия, не знаю, что она такое, просто это, кха, кха, единственное, что осталось в моем арсенале, остальное вообще не возымело никакого эффекта. Аномалия значит, хмм, интересная магия, задумчиво покрутила на языке это слово Брунгильда. Ладно, забудь, так что ты тут делаешь, такие, как ты сюда не заходит, продолжила краснокожая осьминожка в теле прекрасной особы. Я ищу кое-кого. Они прошли здесь недавно. Мужчина и женщина и, возможно, еще пара человек, но это не точно. Ответил я, наконец справившись с кашлем. Они прошли дальше, судя по следу их магии, на 9-й слой. Хмм, люди, такие, как ты. Нет, здесь кроме тебя никого точно не было. Они не могли здесь пройти, это я тебе точно говорю. Даже ты почти не смог. А простым людям, да даже сильным магам из вашего мира, тут не пройти точно, да и дальше барьер стоит, за него даже я не могу пройти, на своей памяти я вообще не помню никого, кто бы смог через него пройти на 9-й слой, и, погоди-ка, ты сказал, что видишь след магии, хо-о, а ты еще более интересная личность, чем мне вначале показалось, то есть барьер, что значит не пройти, ну вот же, четкий след до границы перехода, я указал рукой, показывая на еле заметный магический след, хмм, да нет, я тебе точно говорю, тут никто не проходил, хотя, погоди, возможно, женщина на мгновение задумалась, что, не выдержал я затянувшегося молчания, возможно они прошли порталом напрямую, физически их тут не было, но магический след как раз мог остаться, знала я раньше такие порталы, они переносят не через пространство как обычные, а как бы расщепляют объекты и переносят их в реальном мире, только делая неосязаемыми. В общем, сложно это объяснить. Это что-то вроде червоточин. Но таких порталов я не видела уже давно. Очень давно. Даже не знаю, откуда у людей вашего мира мог такой взяться. Значит, пройти барьер получается все-таки можно. Может, все же есть какой-то способ? Или можно как-то найти такой же портал? Может быть, здесь такой все-таки найдется? Мне очень нужно туда попасть. Не, я не знаю такого способа и не тут. Ни там, нигде бы то еще такой портал ты не найдешь. Если он и есть, то он один и где он я не знаю. Да, наверное, и никто не знает. Ну кроме тех, кто его использует. Черт, выругался я. Неужели это тупик? А что тебе до этих людей? Это твои близкие? Спросила Брунгильда, подплыв ко мне ближе. Родители моей близкой подруги. Ответил я, осматривая пространство впереди, там, где обрывается след родовой магии. Хмм. «Да уж, жаль твою подругу, но похоже дальше тебе путь не отыскать», — хмыкнула качающаяся на волнах девушка, нисколько не стесняющаяся свое наготы. «Вик, давай попробуем снова, как тогда, все вместе открыть, а?» — слезно попросила Лиза. «Мы ведь так близко, они могут быть живы, я чувствую, нам нужно туда попасть, Вик, ну пожалуйста», — расплакалась девчонка, а вместе с ней и остальные. Блин, даже Ифрит слезу пустил. Это так, нахождение в общем сознании на них что ли действует? Похоже на то, они ведь сейчас все ко мне подключены. Эх, ладно, как можно отказать, особенно когда так просит. Наизнанку вывернусь, но пробью этот чертов барьер. Думаешь, у тебя выйдет? Спросила Брунгильда, что явно слышит все наши мысли. Да я не только все ваши мысли слышу, но и вижу вас вполне прекрасно. Как ты вообще всех этих людей к себе в голову засунул? Знаешь, Виктор, ты реально нечто. Даже друг моей сестры рядом с тобой, как неопытный ребенок. Эх, была, не была, я тоже помогу. Давайте это ваше все вместе, как раньше. Сказала осьминожка и вдруг оказалась в моем сознании рядом со всеми. Я даже не стал заострять на этом внимание. Просто встал рядом, как делал при первом пробое перехода, точнее это сделала моя астральная копия. Я кивнул Брунгильде, развернулся к месту предполагаемого пробоя и, закрыв глаза, сконцентрировался на энергии. Все повторили за мной и даже Эрго. Я тужился и превозмогал, но ничего не происходило. Я пытался тянуть потоки, выжимать их, сдавливать, скручивать. Вот, кажется, вот оно. Скручивая потоки, я ощутил легкий отклик. Продолжая скручивать потоки мироздания, я все больше и больше их уплотнял. Пространство начало еле заметно рябить, появилась чуть заметная трещина. Продолжая манипулировать энергией, я начал расширять образовавшийся разлом. Миллиметр за миллиметром, прореха в мироздании становилась все больше и больше, ровно до тех пор, пока не стала размером, в который я легко могу проскочить. По ту сторону разлома вновь показалась пустыня, но в этот раз она не была пустой. Это был город, очень древний город, и кажется, это вообще что-то внеземное. Ух, вот это да, стонала Брунгильда. Да ты, Виктор, ты, ух просто. Женщина пыхтела так, как будто пробежала 100-метровку. Ты, сделай мне ребенка, а лучше двоих. Нет, дюжину, две дюжины, Виктор, зарычала женщина, теряя над собой контроль и частично обращаясь монстром. Я не стал ждать, что же будет дальше, да и предложение заделать детей разумной монстрике я в корне не одобрял, потому быстро поблагодарив Брунгильду за помощь, я щучкой прыгнул в разлом, что тут же схлопнулся за мной, как будто его и не было. Вот только я совершенно упустил из внимания то, что Брунгильда была в моем сознании не только ментально, она еще и в комнату легиона умудрилась физически заскочить, и потому я утянул ее за собой. Вот ведь засранец, сбежать что ли от меня хотел, но вот не вышло. Хы-хы, теперь точно заставлю тебя заделать детишек, будь уверен. Хищно улыбнулась голая краснокожая женщина в моей голове, с наглым лицом стоя посреди комнаты с остальными людьми. Глава 22. Ну вот и девятый слой этой пресловутой изнанки. Не скажу, что было прям тяжело сюда добраться, но, откровенно говоря, я немного струхнул в процессе. Самую малость, имея силу уже 5 богов, так опростоволоситься с какими-то обычными монстрами. Причем они всего лишь неразумными детенышами оказались. На что же способны взрослые особи? Если бы не аномалия, чем бы она ни была, пришел бы конец самоуверенному молодому богу, то есть мне. И на что же тогда способна Брунгильда, если она развилась аж до эрго? Нет, даже знать не хочу. Итак, 9-й уровень, значит, что же ты в себе скрываешь, что к тебе так просто не добраться? Если бы не случайность, а это была именно она, я бы точно не смог сюда попасть. Такой уровень защиты просто впечатляет. Этот барьер что-то вроде территории, как подсказал бестиарий системы. Особый вид защитного купола высокой плотности, попасть за который можно только с помощью уникального ключа. И скручивая потоки мироздания, я как-то смог подобрать этот самый ключ. Второй раз я такое точно не смогу повторить. Или смогу. Город, что предстал передо мной, был очень, нет, не так, очень древним. Ему точно больше 1000 лет, или даже 1 000 000 лет. Да я бы даже сказал, что он относится к эпохе изначальных миров. Это те миры, что появились самыми первыми в мироздании, еще тогда, когда Вселенная только зарождалась. И как же изначальные оказались тут? Неужели это центр этого мира? То место, откуда жизнь начала расползаться? Нет, сомневаюсь, что это место исток жизни. Больше похоже на... Точно, это подпространство, как моя комната легиона. Но как оно оказалось здесь? Это что-то типа сжатого мира внутри другого мира? Маленький кусочек, спрятанный в другом кусочке побольше? ХММ, то есть 9-й слой изнанки, это отдельный маленький мир. Или это конкретно эта область отделена, а вся остальная изнанка совсем другая. Черт, интересная задумка. А смогу ли я создать такое же место и спрятать его где-то в недосягаемости? Не просто маленькую комнату, а целый мир, населенный жизнью. Но думать об этом сейчас не время. Я снова уловил магический след, и здесь он стал совсем незаметным. Антон и Мария точно где-то здесь. Что же, пойдем глянем поближе, что тут и как. Продолжая осматриваться, я направился к городу. Ну точнее к руинам, которые когда-то были явно очень красивым и высокотехнологичным городом. Здесь как будто апокалипсис произошел, но не такой, какой я встретил на одной из изнанок ранее. Здания полуразрушенные, всюду песок, ржавые остовы какой-то странной техники, и совершено ни грамма растительности. Будто мир поглотил мощный выброс энергии, что сожгла саму жизнь. Здесь была ядерная вспышка, что ли, или плазменная буря. Город вокруг окружала стена. Когда-то она была явно высокой и прочной, но сейчас от нее мало что осталось. Где-то еще возвышались величественные фрагменты, на которых виднелись какие-то надписи, что-то типа магических рун, но в основном это были уже обломки. Пройдя мимо одного из целых фрагментов бывшей стены, я пошел дальше, минуя низкие здания. Окон и дверей в них уже не было, только дырки в стенах и остались. Внутри первой такой постройки ничего интересного не нашлось, только труха и песок. Потому на осмотр остальных подобных строений я даже не стал тратить времени и двинулся в центр, где виднелось самое высокое здание. Добравшись до этой высотки, которая также встречала меня пустыми глазницами выбитых окон, я вошел в фойе на первом этаже. Тут также все было покрыто большим слоем песка, однако стены уже блестели каким-то металлом. Заметив чьи-то следы на полу, которые намекали на то, что здесь недавно кто-то был, я направился по ним. Это были отпечатки чьих-то лап, ведущие к одной из стен. И следы этих лап были весьма интересные, трехпалые. Это кто-то из местных жителей, монстров, мутантов, ну обычным людям они точно не принадлежат. И значит уже можно отбросить все сомнения в том, что родители Лизы добрались сюда самостоятельно. Их сюда точно кто-то принес. Магический след вел четко сюда и вновь обрывался ровным срезом возле одной из стен, куда и вели следы. Поначалу я подумал, что это очередной портал, но все оказалось проще. Подойдя к стене, чтобы ее осмотреть, я, видимо, задействовал какой-то скрытый механизм, и часть этой самой стены разъехалась в стороны, открывая доступ в маленькую комнату без окон. Внимательно осмотрев проход перед собой, я вошел внутрь. В этот момент что-то пиликнуло, и стена за моей спиной закрылась, после чего комнату тряхнуло, и я ощутил движение вниз. «Ао, так это лифт значит», – прошептал я. «Интересно, на», – через раз работающим, экранчики над дверью появлялись какие-то неизвестные мне символы. Видимо, нумерация этажей, только язык совершенно мне непонятный. По ощущениям спустился лифт на несколько десятков этажей вниз, после чего его опять тряхнуло, и стена вновь разъехалась. Невообразимая вонь и очень спертый воздух ударили мне в лицо, заставив поморщиться. Хорошо желудок у меня крепкий, а то бы украсил его содержимым стены этого лифта. След магии березовых опять стал ощущаться, но теперь он был совсем незаметным. Он буквально ощущался небольшими отрывками, и я направился по нему. Здесь было тихо, слишком тихо. Идя по темному коридору, что подсвечивался несколькими уцелевшими лампами в потолке, я прошел мимо наглухо запечатанных дверей. На них стояли какие-то древние устройства, что крепились в углах дверного проема какими-то раздвижными планками, выходящими из центральной части, в которой было небольшое отверстие, видимо предназначенное для специального ключа или другого устройства. Исследовать помещение за ними не было никакого смысла. Эти двери не открывали уже очень давно, видимо, с той самой катастрофы, что произошла в этом мире. Да и след магии березовых тянулся мимо них и уходил куда-то дальше вглубь этого коридора. В конце коридора была еще одна дверь, очень массивная и крепкая, но кем-то уже заботливо вытащенная, точнее вырванная, из проема вместе с рамкой и небрежно отставленная в сторону. На этом странном и явно очень прочном металле я заметил глубокие царапины, оставленные чьими-то немаленькими когтями. Помня о силе недавно встреченных зверушек с восьмого слоя изнанки, я даже немного передернул плечами. Если здесь местная живность окажется хотя бы немного такая же сильная, как на предыдущем слое. В общем, нет у меня совершенно никакого желания встретить тут того, кто эту дверь вырвал. За вырванной дверью располагалась широкая лестница, ведущая еще дальше вниз. Спустившись по ней еще на пару этажей, Я вновь попал в длинный темный коридор. Здесь часть дверей также была запечатана, а часть вырвана с корнем. В открытых комнатах я заметил останки чьих-то тел. Причем все они были разные. Тут угадывались и монстры, и люди, и кто-то похожий на людей. Какие-то человекоподобные гуманоиды. Многие остатки уже заметно разложились, но встречались и более свежие, и подобные находки ожидали меня в каждой комнате с выбитой дверью. Что за чертовщина тут вообще происходит? Надеюсь, это не логово какой-то твари. С этим вопросом я шел дальше, пока не увидел стеклянную стену, до половины закрытую матовой краской. За стеной оказалось большое помещение, чем-то напоминающее операционную. Комната плохо освещалась, потому разглядеть мне почти ничего не удавалось. Но движение чьего-то силуэта я смог уловить и затаился, активировав камуфляж. Существо, что орудовало какими-то инструментами за одним из столов, меня не заметило. Оно что-то бурчало на непонятном мне языке и продолжало разделывать чье-то тело. Я прошел вдоль стены дальше и нашел еще один проход, ведущий в эту операционную. Пригибаться и не шуметь необходимости у меня не было. Навык скрывал меня полностью. Хотя оставался небольшой шанс на то, что это существо может оказаться невосприимчиво к моей магии. Но об этом я, как всегда, не подумал. Пройдя мимо стола, за которым неизвестное существо орудовало над мертвым телом, я на минуту задержался и рассмотрел подопытного. Это было существо, походившее на собаку, или скорее волка, но явно ходящее на двух мощных задних ногах, прямо как человек. Тело было весьма свежим, а значит, притащили его сюда совсем недавно. Само существо, что усердно работало над трупом, было серокожее с неестественно длинными передними лапами и тремя пальцами с острыми черными когтями. На голове был какой-то высокотехнологичный шлем, или что-то типа того, потому рассмотреть морду этой твари мне не удалось. Но думаю, там окажется явно что-то мерзкое. Серокожий доктор заботливо вырезал органы и складывал их в специальный контейнер рядом с собой. Смотреть за всем процессом я не стал и, развернувшись, отправился вглубь этого помещения, где виднелась еще одна слегка приоткрытая массивная дверь. Заглянув в щель, увидел еще одно большое помещение. Протиснувшись и стараясь не трогать дверь, чтобы та не шатнулась, я вошел в следующую комнату. Здесь также было плохое освещение, но, насколько мне хватало собственного зрения, я все же осмотрелся. Это было трехэтажное помещение. На каждом этаже были парапеты, отгороженные перилами, и комнаты с массивными дверями, напоминающими камеры в темнице. В центре была не очень широкая лестница между этажами, которая спускалась влево и вправо. Я же оказался на последнем этаже, самом верхнем. Подойдя к одной из дверей на этом этаже, я сдвинул маленькую смотровую дверцу в сторону и заглянул. Внутри на полу лежало человекоподобное существо. Оно было изранено и невозможно было понять, живо оно или нет. На двери не было никаких замков или отверстий под ключ, только какая-то панель сбоку. Инстинктивно приложил к ней ладонь. Панель загорелась сначала голубым светом, а потом мигнула красным, и вверху появились непонятные символы. Даже удивительно наблюдать здесь смешение технологий. Дверь явно была не высокотехнологичным устройством, в отличие от панели возле нее. Это скорее была дверь из средневековых темниц, какого-то замка. Об этом явно намекала небольшая смотровая дверца, которая была бы не актуальна, будь тут камеры и мониторы для наблюдения за запертыми внутри людьми. «Кажется, это что-то вроде электронного замка», — пояснил Эфрит. «Судя по всему, он откроется по отпечатку руки. Сейчас доступ закрыт. Даже не буду спрашивать, откуда ты это знаешь», — прошептал я вслух. «Знаешь этот язык? Так бестиарий системы же подсказал», — ответил Эфрит. «Хотя в нем точно не было информации по этим технологиям и языку, я проверил. А язык, да, кажется знакомым. Только не могу вспомнить. И, видимо, нам нужна лапка того милого серого гуманоида, если хочешь внутрь попасть. Пока не вижу необходимости», — ответил я. «Нужно осмотреться, а потом решим, что дальше делать. Кстати, я больше не ощущаю магический след. Он полностью пропал», — пробормотал я, не желая даже думать о том, почему он пропал. «Значит, нужно осмотреть все камеры», — прошептала Лиза. «Я чувствую, родители где-то здесь. Они уже совсем рядом». Не став с ней спорить, я пошел дальше, заглядывая в каждую комнату через лючок на двери. Какие-то помещения были совершенно пустые. В каких-то были непонятные приборы и вещи, то ли в коробках, то ли в ящиках. В каких-то находились пленники, в основном без сознания, или уже точно мертвые. В одной камере в углу кто-то хныкал, но я так и не смог разглядеть из-за темноты. Пройдя весь этаж, я спустился на следующий. Тут было уже больше заполненных камер. В паре даже попались вполне обычные люди, но никто не обращал внимания на мое появление. Оно и понятно, я ведь под камуфляжем, что дополнительно гасит звуки вокруг меня, и никто просто не видел и не слышал, как я открываю смотровой лючок. В общей сложности я насчитал около сотни непустых камер. Где-то было по одному пленнику, где-то целая группа. Закончив осмотр и не найдя нужных мне людей, я отправился на последний этаж, самый нижний. Продолжая осматривать камеры, я, наконец, нашел ту, что нужно. Точнее, нашла ее Лиза. Если бы она не завопила у меня в голове, я бы просто прошел дальше, так и не поняв, кто в этой камере находится. И как она только смогла разглядеть этих людей в полной темноте. На полу этой камеры лежала полностью раздетая и сильно избитая и порезанная женщина, а рядом с ней в таком же состоянии находился мужчина без правой руки и обеих ног, которого она крепко обнимала и прижимала к себе. Люди были еще живы, но в очень плохом состоянии. Осмотрев дверь камеры, я нашел такую же, как и раньше, панели приложил к ней свою руку. Конечно, снова ничего не произошло, кроме покраснения экрана. Значит, нужно вернуться обратно и попросить руку помощи у того хирурга. Пытаться как-то выбить дверь я не стал. Если кто-то сумел подключить к на вид простой двери такой навороченный замок, то может и какая-то система защиты тут тоже стоит, которая, например, убьет все живое в камере при попытке выломать дверь. Вернувшись обратно в операционную, я никого в ней не застал. Ни серого хирурга, ни тела на столе уже не было. Вышел в коридор и снова никого. Куда этот черт длиннорукий делся? Зашипел я, пока озирался по сторонам. От лестницы, по которой я сюда спускался, послышались шаги и приглушенные голоса. Прижавшись к ближайшей стене, я стал ждать гостей. Через несколько минут показалась группа из 6 человек в различной военной одежде. Вполне обычных людей и не людей. Каждая пара военных принадлежала какой-то одной расе и тащила за ноги или за руки каких-то таких же существ. Новые пленники были без сознания, но точно еще живы. Один, явно человек, что-то еле слышно бормотал. Он, кажется, был под воздействием какого-то препарата. Не такого же случаем, каким обработали Лизу и Алису во время той попытки похищения. Группа проследовала в помещение с камерами, которое я только что осматривал. Когда все скрылись за дверью, появился еще один военный. Он общался с тем самым серым хирургом в странном шлеме на каком-то непонятном языке, потому понять, о чем они говорят, было совершенно невозможно. Кожа у этого военного была темно-синего цвета с какими-то небольшими белыми пятнами. Глаза имели странный вид и цвет. Они были будто фасеточными, как у мухи, но при этом в них будто какая-то космическая вселенная зародилась. Множество хаотично разбросанных цветных точек. Уши имели тройные заостренные кончики. Волос на голове не было вовсе. Вместо них затылок закрывался наростами, напоминающими короткие щупальца. Когда эти существа поравнялись со мной, военный снял с рта маску, видимо предназначенную для дыхания в суровых условиях окружающей среды, а после стянул синюю кожу со своего лица. Под маской был такой же серый гуманоид, что просто надел на себя какое-то существо, как костюм. Охренеть просто. Получается, по миру ходят еще и вот такие вот подселенцы, и, судя по всему, от обычных людей их не совсем отличить. Они могут идеально адаптироваться к окружающей среде и идеально мимикрировать под любую разумную форму жизни, а может и не только под разумную.